Начать обязательно надо было с того, чтобы встать в 5:30 утра и облиться холодной водой. А дальше была такая уйма вариантов, что остановиться на чем-нибудь конкретном было крайне тяжело. И Николай стал напряженно выбирать, незаметно для себя прибарматывая вслух и сжимая от возбуждения кулаки. «Заборы, как гроба, повсюду преет гниль. Все-все погребено в безлюдье окаянном», — читал Юрий и рукавом шинели вытирал выступающий на лбу пот. Некоторое время ехали молча, потом Юрий стал напевать какую-то песенку, а Николай впал в странное подобие дремы. Странное потому, что это было очень далекое от сна состояние, как после нескольких чашек крепкого кофе, но сопровождающийся подобием сновидений. Перед Николаем, накладываясь на шпалерную, мелькали дороги его детства, гимназии, цветущие яблони за ее окном, радуга над городом, черный лед катка и стремительные конькобежцы, освещенные ярким электрическим светом, безлистные столетние липы, двумя рядами сходящиеся к старинному дому с колоннадой. Но потом стали появляться картины, как будто знакомые, но на самом деле никогда не виданные. Померещился огромный белый город, увенчанный тысячами золотых церковных головок и как бы висящий внутри огромного хрустального шара. И этот город, Николай знал это совершенно точно, был Россией. А они с Юрием, который во сне был не совсем Юрием, находились за его границей, и сквозь клубы тумана мчались на конях навстречу чудовищу, в котором самым страшным была полная неясность его очертаний и размеров, бесформенный клуб пустоты, источающий ледяной холод. Николай вздрогнул и широко открыл глаза. В броне блаженства появилась крохотная трещинка, и туда просочилось несколько капель неуверенности и тоски. Трещинка росла, и скоро мысль о предстоящем завтра утром, ровно в 5:30, повороте всей жизни и судьбы, перестала доставлять удовольствие. А еще через пару минут, когда впереди на двух сторонах улицы замигали и поплыли навстречу два фонаря, эта мысль стала несомненным и главным источником переполнившего душу страдания. «Отходняк!» — наконец вынужден был признаться себе Николай. Странное дело. Откровенная прямота этого вывода словно заделала брешь в душе, и количество страдания в ней перестало увеличиваться. Но теперь надо было очень тщательно следить за своими мыслями, потому что любая из них могла стать началом неизбежной, но пока еще, как хотелось верить, далекой полосы мучений, которых каждый раз требовал за свои услуги эфедрин. С Юрием явно творилось то же самое, потому что он повернулся к Николаю и сказал тихо и быстро, словно экономия, выходящая из легких воздух. «Надо на кишку было кинуть». «Не хватило бы», — также отрывисто ответил Николай, и почувствовал к товарищу ненависть за то, что тот вынудил его открыть рот. Под копытами лошади раздался густой противный хруст. Это были осколки, выбитые наганным рикошетом витрины. «Хрустальный мир! С отвращением к себе и всему на свете», — подумал Николай. Недавние видения показались вдруг настолько нелепыми и стыдными, что захотелось в ответ на хруст стекла также заскрипеть зубами. Теперь ясно стало, что ждет впереди. Отходняк. Сначала он был где-то возле фонарей, а потом, когда фонари оказались рядом, отступил в клубящийся у пересечения с Литейным туман и пока выжидал. Несомненным было то, что холодная, мокрая, грязная шпалерная — единственное, что существует в мире, а единственное, что можно от нее ждать — беспросветная тоска и мука. По улице пробежала черная собака неопределенной породы с задранным хвостом. Рявкнула на двух сгорбленных серых обезьянок в седлах и нырнула в подворотню. А вслед за ней со стороны Литейного появился и стал приближаться отходняк.